Контрастная ситуация здоровья. Врачи поставили мне диагноз, который меня очень пугает. Больше всего меня беспокоит, что мои родители страдали той же болезнью. Кроме того, мне говорили, что некоторые из членов нашей семьи умерли от нее. Возникшее желание или желание. Я хочу вернуть себе здоровье. Признаки вибрационного дисбаланса. Я беспокоюсь, я боюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Подобный диагноз – это еще не смертный приговор. Моя болезнь излечима. Одна и та же болезнь может иметь несколько стадий. У меня далеко не самый запущенный случай. Мое самочувствие до сих пор было нормальным. Вообще-то я человек довольно крепкий и здоровый. Мое самочувствие всегда быстро приходит в норму. Результат – вибрационная относительность улучшена.